Немало было и личных неприятностей. Во время путешествия по России по дороге из Пензы в Тамбов опрокинулась государева коляска, и царь сломал себе ключицу. С этого времени здоровье вообще стало изменять Николаю Павловичу, и главное, появилась нервная раздражительность. Такие истории, как холерный бунт на Сенной площади в Петербурге или пожар Зимнего дворца, когда погибло немало ценностей и важных документов, волновали царя. После пожара, каждый раз при виде огня или почуяв запах дыма, Николай Павлович бледнел, у него кружилась голова, и он жаловался на сердцебиение. Особенно плохо он чувствовал себя в 1844-45 годах. У него болели и пухли ноги, и врачи боялись, что начнется водянка. Он поехал лечиться в Палермо. На обратном пути, заехав в Вену, он говорил Меттерниху: «Пока живы вы, государство продержится. Что будет, когда вас не станет?» Легко представить себе, как иронически улыбался Меттерних, когда русский император удалился из Вены. У Меттерниха за пазухой всегда был камень, и он, вероятно, предвкушал тот час, когда он освободится от необходимости таить от русского царя свои истинные намерения. Весной 1847 года у Николая Павловича начались сильные головокружения и приливы крови. Он мрачно смотрел на свою личную жизнь, на будущее России и на судьбу Европы. Умерли многие деятели его царствования: князь Александр Николаевич Голицын, Михаил Михайлович Спиранский, Александр Христофорович Бенкендорф. 22 февраля 1848 года курьер привез Николаю Павловичу чрезвычайное известие. В Париже революция. Людовик Филипп бежал. Провозглашена республика. Падение этого короля-узурпатора вызвало у царя смешанные чувства иронии и презрения. Но самый факт революции внушал ему отвращение. Французскому поверенному в делах Николай сказал, что февральская революция – заслуженное возмездие июльской монархии. Дипломатические отношения с Францией были прерваны. А между тем, февральская революция не ограничилась пределами Франции. Приходили вести одна другой ужаснее. Страшный гнев овладел Николаем Павловичем. Тогда, 14 марта 1848 года, был издан знаменитый манифест. После благословения долголетнего мира Запад Европы внезапно взволнован новыми смутами, грозящими неспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились с сопредельной Германией, и, разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшей по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей коснулся, наконец, и союзных нам империи Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, Богом нам вверенной России. Но да не будет так. По заветному примеру православных наших предков, призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. И так далее. Манифест оканчивался словами: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Как будто в ответ на манифест русского царя Национальное собрание в Париже вотировало резолюцию, где, между прочим, было сказано, что Франция будет поддерживать братский союз с Германией, восстановление независимой и свободной Польши, освобождение Италии. С этого времени Николай Павлович считал своим долгом вмешиваться во все европейские дела. Наша дипломатия стала нервной, мнительной, запальчивой и судорожной. Ввиду волнений, возникших в придунайских княжествах, турецкие войска вошли в их пределы и заняли Бухарест. Тогда и Николай Павлович двинул внушительные силы в Молдавию и Валахию. Это вызвало протест Англии. Последствием нашей политики было неустойчивое устройство придунайских княжеств. Они попали в двойную зависимость от порты и от России, и больной вопрос этим вовсе не был разрешен. В монархии Габсбургов дело обстояло, по представлению Николая, очень худо. Меттерниху пришлось бежать из Вены, и царь писал ему: В глазах моих исчезает вместе с вами целая система взаимных отношений, мыслей, интересов и действий сообща. Он не доверял новому австрийскому правительству, но это не помешало ему отпустить из русского казначейства крупную денежную сумму для подавления возникшего тогда в Италии освободительного движения. Ломбардия оставалась за Австрией по милости русского царя. В июне, к удовольствию Николая Павловича, была разбита чешская национальная революция. В это время австрийский престол занял Франц Иосиф. Национальное освободительное движение в Венгрии было подавлено при помощи русских штыков. Николай послал за Карпаты 100-тысячную армию, и после ряда сражений, не всегда для нас удачных, в конце концов, венгры были раздавлены в угоду Габсбургской монархии.